шара, что нацелились на Чжан Яна, его слугу, и НПЦ Мерлинду. Динь, на вас наложен эффект ослабления. Весь наносимый урон и получаемое исцеление будут уменьшены на 50%. Невозможно развеять. Длительность 10 минут. Дубль ВТФ. Как, в таком состоянии, он должен был драться? Чжан Ян быстро активировал замену и перевел все отрицательные эффекты на слугу. ХМ, жалкие потуги, усмехнулась Мерлинда. Гермиона, не стоит тебе забывать о том, что моя вера в бога Луны очень крепка. Мерлинда тоже подняла свой посох и пустила несколько шаров белого света во всех направлениях. В ту же секунду ослабление было снято, как с нее, так и со слуги. Она прятала такие тузы в рукаве, подумал Чжан Ян. Если бы он не прошел квест на 9-м этаже, он бы не столкнулся с Мерлиндой и не спас бы ее. Без ее помощи, хранитель даже не смог бы справиться с этим боссом. Все это было тесно связано друг с другом. Перед лицом такого босса, который мог ослабить игрока, потребовалась бы большая группа, чтобы победить его. Чжан Ян недооценивал полевых боссов, обладающих АИ-навыками. Иногда цифры не могли гарантировать победу. Вы могли победить босс с группой, состоящей из 5 человек, но иногда вы могла проиграть боссу, даже с армией в 500 человек. Зная он об этом раньше, он бы не потратил впустую замену. Все из-за сверхчеловеческой реакции Чжан Яна. Конечно, такая реакция была огромным преимуществом, но иногда она приводила к такого рода неловким ситуациям. 845-5070-1575. Блок и удар щита Чжан Яна всегда становились бесполезными, когда он сражался с монстрами магического типа. Теперь Чжан Ян зависел только от горизонтального удара и разрушительного удара, которые он использовал в качестве основных навыков, наносящих урон, наряду с силовым ударом, который давал некоторые незначительные бонусы. Госпожа Удача улыбалась ему, поэтому ему удалось провести удачную атаку горизонтальным ударом, нанося в 3 раза больше урона. Если бы этот удар пришелся на игрока, Чжан Ян мгновенно убил представителя любого класса всего лишь одним ударом своего меча. К сожалению, шанс прока 1 удачной атаки был слишком низким. К сожалению, он не мог как-то повлиять на шанс прока. В противном случае Чжан Ян смог бесконечно убивать игроков на ПВП-землях, устроив там настоящую кровавую баню. Надоедливые насекомые, пусть тень поглотит ваши души. Гермиона указала своим посохом на Чжан Яна. Над его головой появился очередной знак дебафа. Звезда тени взрывается через 3 секунды, нанося 3000 урона всем целям в радиусе 10x10 метров. Чжан Ян, прочитав описание навыка, приказал слуге как можно быстрее убраться от него подальше. Сам Чжан Ян побежал в противоположном направлении, дабы увеличить разрыв между ними. Бум! 1400. Звезда тени взорвалась, нанося повреждения только Чжан Яну. Лотос тут же вернулась на свое место и продолжил атаковать. Спустя некоторое время босс снова поднял свой посох, чтобы повторно использовать ослабление, которое несколько секунд спустя было развеяно магией Мерлинды. Чжан Ян не мог не похвалить себя за то, что сумел обнаружить этот скрытый квест. Если бы он решил сэкономить время и не спасать НПЦ, он не смог бы завербовать ее и, соответственно, выжить в битве с этим боссом. То, что он спас ее, было просто чудом. К тому же, за это задание он смог получить желто-золотое кольцо. Любимым навыком Гермионы был огненный шар, который она использовала каждые 2 секунды, нанося по 600 урона. На Чжан Яна была наложена повышенная регенерация, которая исцеляла его на 269 единиц в секунду. В сочетании с эффектом вампиризма от кольца, что он носил, хранитель дополнительно исцелял себя на 30 единиц в секунду. Благодаря этому Чжан Яну удавалось аннулировать урон от огненных шаров. Дополнительный урон наносила звезда тени, которая активировалась раз в 20 секунд, нанося довольно большой урон при каждом взрыве. Чжан Яну приходилось использовать исцеление берсерка каждую минуту. За этот маленький промежуток времени, ему, вместе с Лотосом и Мерлиндой, удавалось снизить полоску жизни босса минимум на 50 000 линер. Суммарно Гермиона с начала битвы потеряла уже около 80 000 линер. Спустя 2 минуты боя, линер Чжан Яна упали в опасную зону. Он тут же активировал эффект своего меча, вампиризм, и восстановил около 4 000 линер. Выпив зелье здоровья, ему удалось восстановить свое здоровье до максимума. Через 3 минуты Чжан Ян наконец-то вызвал тень Мерлинды, чтобы узнать, на что она способна.

Я твой самый страшный сон. Я долбанный Чжан Ю, легендарный хранитель. Чжан Ян все больше и больше себя нахваливал, урезая ее НР. Босс не был запрограммирован на то, чтобы реагировать на насмешки игроков. Поэтому она продолжила кастовать огненные шары. Пью, пью, бум. Неважно, сколько огненных шаров она скастует, их урон будет всегда уменьшаться на 1000. С повышенной регенерацией Мерлинды, босс не мог причинить серьезного вреда Чжан Яну. Когда чистый лотос покинул битву, ДПС упал. Тем не менее, Чжан Ян все равно сокращал полоску ее жизни. 40%, 30%, 20%, 10%. К тому моменту, когда Инер Гермионы вот-вот должны были достигнуть нуля, Чжан Ян осознал, в какую плохую ситуацию он попал. Эффект радужного зелья скоро закончится. Дерьмо. Ему следовало ускориться. 45-613, 10-141, 35-314, 28-718. К тому моменту, когда уровень ее жизни достиг значения 22-000, эффект зелья рассеялся. 1-600. Огненный шар ударил в него и нанес полный, ничем не уменьшенный, урон. Черт. 1-600. 1-600. После попадания 3 таких шаров, Чжан Яну пришлось активировать исцеление Берсерка, чтобы восстановить здоровье. Каждый раз, когда Чжан Ян получал большой урон, количество его ярости увеличивалось. Сейчас, Чжан Ян мог спамить силовым ударом, тем самым увеличивая свою атакующую мощь. 1-600. 2-400. Звезда Тени. Тень Мерлинды. Плюс 1-000. Плюс 1-000. 12-387. 8-134. 3-013. 1-343. 310. 0. Гуа. Гермиона жалобно завыла, упав на пол так изящно, как девушки погибают в классических китайских фильмах про боевые искусства. Ее глаза все еще были широко раскрыты, она умерла, не желая принять свою судьбу. Наконец-то, Чжан Ян тяжело вздохнул. У него осталось всего лишь 2000 НР. Если бы Гермиона продержалась еще чуть-чуть, она смогла бы убить Чжан Яна двумя залпами огненного шара. Я молюсь за то, чтобы бог Луны благословил твою душу. Покойся с миром, мой друг. Мерлинда, плача, стояла на коленях рядом с телом Гермионы. Она, вытерев слезы, взмахнула своим посохом над телом ведьмы. Рядом с трупом мелькнул белый свет, появился полупрозрачный, одноцветный призрак. «Прощай», — сказала Мерлинда, кивая призраку. Призрак, кивнув в ответ, рассеялся в воздухе. 1. Шанс прока, шанс срабатывания эффекта предмета, критического удачного удара. Иными словами, шанс срабатывания того, что зависит от удачи. 2. Ульта, сокращение от ультимативной. Ульта, термин, обозначающий все мощные навык. Обычно имеют долгое время каста и долгую перезарядку, КД. Однако ульта наносит огромный урон. Обычно ульта используется один раз за бой, чтобы нанести огромный урон. В основном, используется для нанесения урона. Тем не менее, есть ульты поддерживающего и защитного типа. В других играх, например, ульта священника могла воскресить нескольких мертвых игроков в определенном радиусе, ли наложить сильный защитный баф, чтобы повысить шансы на выживание игрока в бою. Глава 126. Химера. Йо, босс. Нам с неназываемой его имени понадобится время, чтобы вернуться к тебе. 44. Ой, бандиты неназываемой его имени только что были воскрешены и теперь им пришлось бы заново пройти весь путь, начиная с первого этажа, чтобы добраться до босса. Так действовали почти все системы сохранения в любом обычном подземелье. Им придется сражаться со стражами этого этажа, которые обладали глазами истины, из-за чего невидимость им бы не помогла. К их крестовому походу к нижним этажам башни присоединились другие игроки. Они попали в ту же ситуацию, что и 44 и бандиты неназываемой его имени, они погибли и были разлучены со своей основной группой. В одиночку они не смогли бы ничего сделать. Доминирующий клинок какое-то время ничего не говорил. «Как ты умудрился проиграть Чжан Ю? Вас было двое, против него одного. Этот ублюдок слишком силен даже для меня. Ему понадобилось всего лишь 2-3 удара, чтобы убить меня. У меня не было времени, чтобы отреагировать», — жаловался 44 и бандит. Доминирующий клинок проигнорировал это жалкое оправдание и продолжил, спрашивая второго парня: «А что насчет тебя, что скажешь ты? Не называй мое имя. Раз ты владеешь навыком затуманивания, как оправдаешься ты? Может, тебя тоже убили, не дав тебе времени отреагировать?»

Терпатриар поднял голову и уставился на Мерлинду. Затем он повернулся и посмотрел на Чжан Яна жутким взглядом. «Этот мелкий вредитель освободил тебя, дерьмо, я ничего не делал». Чжан Ян, ничего не сделав, согрел босса, автоматически входя в режим боя. Его полоска ярости стали заполняться со скоростью 2 очка в секунду. Теперь, когда дело дошло до этого, уже ничего не поделаешь, и придется с ним сражаться. По крайней мере, он сможет получше понять силу босса. Чжан Ян обнажил свой клинок и бросился навстречу боссу. «Ха! Попробуй это, злой колдун!» – закричала Мерлинда, начав зачитывать луч наказания, направленный на босса. 200-0-0-0. «Будь я проклят!» Это было реально, она только что сняла 20% жизни босса. Чжан Ян чуть не поскользнулся, пока бежал. Возможно ли, что этот босс делал с ней что-нибудь неприличное? С чего бы это вдруг? Она стала настолько яростной и могущественной. Ну, вперед, нашпигуй его этими суперлучами. Еще 4 разочка, и Чжан Яну просто надо будет подойти, чтобы собрать лут. Чжан Ян был в восторге. Он воспользовался рывком, и как только оказался рядом с врагом, принялся его атаковать. «Гар, будь ты проклята, женщина, стой спокойно». Риар замолчал. Он указал своим посохом на Мерлинду и взмахнул рукой. Зум, зум, зум. Появились 6 шаров сероватого оттенка и полетели через этаж. Они направились к ее рукам, ногам, талии и голове. Арх! Как только эти шары ее связали, Мерлинда заплакала. Посох выпал из ее рук. А, что это было? 10 секунд назад она была лучшим нападающим, которого я когда-либо видел, но теперь он стал совершенно бесполезно. Разобравшись с Мерлиндой, босс повернулся к Чжан Яну. Он указал своим посохом на него и начал кастовать заклинание. Спустя 3 секунды в воздухе появилось черное пламя, сформировавшее огромное количество копий, которые, словно дождь, полились с небес на землю, полностью покрывая собой 13-й этаж. Динь. Злой колдун Терпатриар использовал дождь пылающих копий. Все цели, находящиеся в радиусе поражения этого навыка, будут получать 2000 урона хаосом. 1600. Урон хаосом – это особый магический атрибут. Никакое сопротивление к элементарной магии не могло снизить урон от этого атрибута. Этот атрибут равнялся атаке, которая игнорировала защиту врага. Спустя 3 секунды босс снова использовал этот же навык, за которым, вскоре, последовало то же заклинание. 1600. 1600. Может ли быть, что этот босс можно использовать только АИ магические атаки, так же, как Андуин? Но атаки этого босса падали сверху. Не было ничего, зачем можно было бы от них спрятаться. Что теперь? Что теперь? Чжан Ян быстро активировал исцеление Берсерка, чтобы спасти себя, и продолжил ломать голову над решением. Могу ли я отвести босса ко входу? Возможно, я смогу воспользоваться тактикой «бей и беги». Черт, вход находится в 200 метрах. Мне понадобится 20 секунд, чтобы до него добраться. Босс сможет атаковать меня 7 раз. Я умру раньше, чем доберусь до входа. Может, умру, но все равно попытаюсь. Он использовал своего призванного слугу, чтобы приманить босса ко входу, чтобы сразиться с ним там. Восстаньте, мои рабы, сражайтесь за своего хозяина. Терпатриар поднял свой посох и кастанул другое заклинание. Динь. Злой колдун Терпатриар применил заклинание призыв слуг. Крэк, крэк, крэк. Несколько пар скелетов вырвались из-под земли. 20 скелетов, вырвавшись из-под земли, стали двигаться в направлении Чжан Яна. Слуга Терпатриара, нормальный уровень. 35 хп. 3500. 65, 262, плюс 100, 69, плюс 100. Огромное количество значений стали появляться над его головой. Монстры, атаковавшие его спереди, наносили меньше 100 урона. Те же, кто атаковал его со спины, снижали количество его энер более чем на 200. Исцеление он получал от эффекта набора экипировки храбрости. Чжан Ян хотел сдаться. Он подумывал просто умереть, чтобы вернуться сюда как можно быстрее. Но, стоило появиться этим скелетом, ситуация изменилась. Теперь у него появилась надежда. Атаки монстров находились в районе 400 хасотен. У Чжан Яна появилась идея. Он быстро поменял свой щит с костями химеры, увеличивая свою защиту до 360 единиц. Затем он сменил свою позицию, чтобы монстры могли атаковать его только спереди. 1, 1, 1. Когда атаки монстров снижались на 20%, их обычные атаки в 400 единиц,

Битва за подземную башню завершена. Скорость возрождения монстров вернулась к нормальному значению. Победа. Защитная стена закончилась спустя 10 секунд. Чжан Ян получал урон быстрее, чем стрелял пулемет. Он стал героем, просто выдержав несколько секунд в этом аду. Динь, вы умерли. Чжан Ян выдохнул с облегчением. Он выпустил свою душу из тела и был отправлен на ближайшее кладбище. Кладбище совсем не пустовало. Вокруг было много игроков, задававшихся вопросом, как они погибли. Чжан Ю, искатель снега, снова связалась с Чжан Яном. Я никогда не думала, что ты сможешь заполучить аренду в таком хаосе. Ха-ха, гильдмастеру снег не стоит расстраиваться. Это не единственная аренда в мире. У вас еще будет шанс заполучить ее, утешал ее Чжан Ян. Он не лгал. В своей предыдущей жизни кровавая ярость заполучили много земель в свою собственность, и один из участков был горячей точкой прямо в центре кровавого небесного города. Его ценность была поистине невероятной. Хе-хе, в таком случае вы не будете возражать, если отдадите договор аренды нам. Мы вернем вам договор аренды в следующий раз, когда его можно будет снова получить, сказала искатель снега, игриво улыбаясь. Да, алло, странно. Почему я ничего не слышу? Алла, алла, гильдмастер Снег, вы все еще там? Чжан Ян рванул ко входу в подземную башню. Без какого-либо окна командной строки, он почувствовал внезапный толчок и был возрожден на месте. К счастью, мне удалось оттянуть свою смерть не некоторое время. Иначе, мне пришлось бы снова проделывать весь этот путь до 13 этажа, чтобы собрать мой лут. При одной этой мысли по его спине прошелся холодок. Только подумать, ему пришлось бы снова пройти через толпы этих монстров, ему действительно пришлось бы худо. Чжан Ян разорвал свиток телепортации и вернулся в замок Белого Нефрита. Когда Чжан Ян покончил с прохождением башни, уже настало утро. Чжан Ян быстро вышел из системы. Ах, хочу есть, я устал, хочу спать. 1. Застелить, украсть. Термин, используемый большинством игроков Мортк, когда приходит какой-то игрок, который наносит последний смертельный удар монстру, которого убивал этот игрок. В большинстве игр последний удар является определяющим и решает, кто же получит больше опыта, вещей и т.д. Нанося такой последний удар, другой игрок может украсть добычу с монстра у других игроков. 2. ГМ, Game Master, администратор игры, обладает полной властью, может сделать все, что угодно, создать предмет, призвать босса, выдать опыт, бафы и т.д. Глава 129. Маленький магазинчик товаров. Чжан Ян проспал весь день и проснулся уже после 7 вечера. Пообедав, юноша включил свой компьютер и посетил официальный сайт игры, чтобы разузнать о последствиях своего подвига. Однако прежде чем он смог даже нажать на ссылку на форуме, он заметил уведомление об обновлении на главной странице официального сайта. Что случилось? Новое обновление должно было выйти только 13 августа. До него оставалось еще 5 месяцев. Чжан Ян почувствовал внезапное предзнаменование. Он, должно быть, каким-то образом сдвинул временные рамки. Вероятно, это произошло из-за его вчерашнего подвига, когда он в соло убил босса и получил результат за гранью совершенства. Согласно общей сводке, первое обновление не вносило больших изменений. Были несколько исправлены навыки воинов, особенно навыки хранителей. 1. Блок, кулдаун умения увеличен с 10 до 15 секунд. Успешное применение блока дает теперь не 10, а 30 очков ярости. Чжан Ян закатил глаза в разочаровании. Разработчики просто понерфили его невероятно сильный навык, сделав его мусором. Какой позор! Если бы только этот патч был реализован через 5 месяцев, Чжан Яну удалось бы совершить еще больше подвигов. Вероятно, это изменение связано с его превосходными навыками, которые заставили разработчиков выпустить этот патч. Количество генерируемой ярости было увеличено в 3 раза, но даже так, теперь Чжан Ян и другие могли использовать блок гораздо реже. Что с того, что количество генерируемой ярости было увеличено на 20? Все равно это было бесполезно. 2. Силовой удар. Кулдаун умения увеличен с 1 секунды до 5. Опять, еще один крупный нерв. В отличие от охотников или воров, количество генерируемой ярости воинов зависело от получения или нанесения урона. Именно поэтому в боях с боссами, когда босс ударял воина, его ярость восстанавливалась быстрее, позволяя ему применять силовой удар, чтобы потратить оставшуюся после применения других навыков ярость. 3. Защитная стена, Кулдаун умения уменьшен с 10 до 7 минут. Ах, наконец, баф 1. После того, как это умение достигнет максимального уровня, его кулдаун будет уменьшен до 2 минут. Это повысит живучесть танка в боях. Этот баф был довольно сильным. Вероятно, система пыталась таким образом нивелировать главный нерв. Другое обновление вносило изменения в боевую систему. 1. Повышение боевого реализма. Добавлен эффект отбрасывания. Эффект отбрасывания и расстояние будут определять силой каждой стороны. Это означало, что сильный игрок сможет отбросить слабого на определенное расстояние. До этого сражения были статичными, словно сражались две палки, которые никоим образом не двигались. 2. Защита от нарушений. Физический контакт между игроками может быть установлен, только если они являются друзьями. Игроки, не добавленные в список друзей, будут предупреждены системным уведомлением. Игрок, которого коснулись без его согласия, будут разрешено подать жалобу. В зависимости от серьезности преступления, провинившийся будет отправлен в тюрьму главного города. Срок зависит от серьезности преступления и составляет от 10 минут до 3 дней. Любой вор, применивший навык невидимости, будет моментально обнаружен, как только коснется другого игрока. Это обновление, должно быть, было нацелено на таких игроков, как 44 Уэй Бандит. Этот хитрый ублюдок вырыл себе могилу. Он всегда злоупотреблял невидимостью, чтобы домогаться женщин игроков. 3. Изменение скорости обновления подземелий. Подземелье на 5 человек, нормальный режим. Неограниченное количество посещений. Подземелье на 5 человек, трудный режим. Одно посещение в день. Подземелье на 10 человек, любой режим сложности. Одно посещение в 2 дня. Подземелье на 20 человек, любой режим сложности. Одно посещение в 3 дня. Подземелье на 50 человек, любой режим сложности. Одно посещение в 7 дней. 4. Налоговый сбор аукционного дома увеличен с 10% до 20%. Дерьмо. Как это понимать? Грабеж средь бела дня. Прежде чем Чжан Ян продолжил бушевать, он вспомнил об аренде, которую получил, и облегченно вздохнул. К счастью, мне не светит столкнуться с этой проблемой. 5. Теперь узнать особенности предметов снаряжения, количество гнезд, особые эффекты, можно будет только после успешной идентификации предмета. Вздох. Очередной способ, чтобы вытянуть деньги из игроков. Например, комбинированный щит стихии, если бы Чжан Ян не идентифицировал его, выглядел бы так. Комбинированный щит стихии, серо-серебряный, щит, защита, плюс 200 живучесть. Плюс 80 не идентифицировано требования к уровню. 20 Вы можете воспользоваться услугами идентификатора, чтобы изучить предмет снаряжения, и только тогда появится предложение. Эффект при надевании. Увеличивает уровень умения блок на 1, будет не только отображаться, но и применяться. Если же вы не идентифицируете снаряжение, вы все равно сможете его экипировать. Однако специальный эффект не будет действовать. Черно-стальное и зелено-медное снаряжение не обладало специальными эффектами. Специальные эффекты появлялись у серо-серебряного снаряжения и выше. Даже, если предмет снаряжения не обладал специальными эффектами, у него были гнезда. Компания сможет заработать огромное состояние, когда количество игроков увеличится до миллионов. 6. Статус-эффекты навыков теперь не будут иметь никакого эффекта на босса. Однако статус-эффекты навыков могут прервать кастинг босса. О, еще один баф. Босс не может быть ошеломлен рывком, но теперь его каст может быть прерван при использовании навыка. 7. Новая система расчета уменьшения урона. Весь полученный урон сначала будет уменьшен за счет уровня защиты или магического сопротивления, а затем за счет активных или пассивных навыков. Дерьмо. Опять нерв. Если монстр наносил 2000 урона, а у игрока было 400 единиц защиты и 20% но и уменьшение урона, то раньше урон считался таким образом. 2000x08, 400 равно 1200 урона. После этого обновления расчет будет таким. 2000x408 равно 1280 урона. Чем выше защита, тем лучше эффект. 8. Изменения в инвентаре. Для экономии свободного места в инвентаре, максимальное количество предметов, которые можно хранить в одной ячейке, увеличено с 20 до 200. 9. Игроки, которые были убиты, находясь под красной меткой, теперь вместо потери уровней, будут терять весь накопленный на уровне опыт. Штраф за красное имя не будет уменьшать уровень, но частота выпадения экипированных вещей увеличена до 100%. Если будет убит игрок 29 уровня, у которого было 34% опыта, он по-прежнему останется на 29 уровне, однако он потеряет весь свой накопленный опыт. Независимо от того, сколько раз игрок будет убит, он все равно останется на 29 уровне. Однако штраф за красное имя был уменьшен. Как жаль, если бы только это новое обновление было реализовано в его предыдущей жизни, игрок «Бесконечный звездный свет» разбушевался бы, вышел из игры и удалил бы свою учетную запись. 10. Удаление режима «Бой на смерть» на боевой арене. Без острых ощущений от потери уровня «Бой на смерть» был бессмысленной затеей. 11. Изменение навыка «Провокация». Текущий эффект заключается в том, чтобы заставить монстра атаковать использовавшего навык в течение 2 секунд, копируя 99% агро предыдущей цели монстра. Если значение агро выше, эффект копирования не будет реализован. Монстры, которые не могли попасть под воздействие провокаций, оставались бы неспровоцированными. Это был огромный баф для группы с 2 и более танками. Он был особенно полезен при атаке босса. С таким количеством изменений, Чжан Яну пришлось потратить некоторое время, чтобы все это переварить. Спустя некоторое время он зашел на форум и увидел весь творящийся там хаос. В основном, игроки сфокусировали свои жалобы на увеличение аукционного налога. Все оскорбляли компанию за то, что она пыталась вытянуть как можно больше денег. Некоторые игроки отметили, что без массовой поддержки игроков, игра не будет такой популярной, как сейчас. Они также упоминали, что компания была слишком неблагодарной и жадной, до такой степени, что была готова даже связать по рукам своих игроков, ради собственной выгоды. Впрочем, сколько бы игроки ни жаловались, разработчикам было все равно. Чжан Ян знал это лучше всех. Рано или поздно пыл игроков угаснет. Так же было и в его прошлой жизни. Игроки жаловались на все, что можно было, но несмотря на это, все равно продолжали играть в GOTY Mercy, потому что, после долгого нахождения в этой игре, не могли играть ни в какую другую. Какая жадная компания, проклинал Чжан Ян, надевая игровой шлем и входя в игру. Стоило ему войти в игру, его засыпало сообщениями его банда. Ау-ау-ау, нуба-танк, как долго ты планировал спать, тупой Ю, сонная ты свинья, маленький Ян, у тебя, что был секс втроем прошлой ночью? Неудивительно, что ты только что вошел в систему, наверное, ты очень сильно утомился этой ночью. Чжан Ю, ты классный. Ты смог в одиночку бросить вызов всей подземной башне. Чжан Ян засмеялся, отвечая один за другим на их сообщения. Вскоре после этого он призвал своего скелета боевого коня и направился к менеджеру НПЦ. Парень взял аренду земли и передал ее НПЦ. ХМ, она прошла идентификацию. Это подлинник, сказал НПЦ, граф Бобгард, осматривая договор аренды со всех сторон. Что ж, собственность будет вашей всего за 20 000 золотых монет. Что, мне все равно придется платить? Чжан Ян смотрел на него с широко раскрытыми глазами. Чжан Ян не знал об этом, ведь раньше никогда не владел никакой собственностью. Конечно, любая сделка внутри империи должна быть заключена официально. Как ты думаешь, что это? Взятка частному лицу? Хихи, это преступление, за которое тебя можно отправить в тюрьму. Нет, вероятно, за это даже светит казнь, путем обезглавливания, сказал граф Бобгард, посмеиваясь сквозь свои усы. Что ж, хорошо, это были всего лишь 20 тысяч золотых монет. Он мог заработать эти деньги в любое время, когда бы захотел. Тем не менее, он хотел, чтобы его деньги были вложены в горячую точку, а не в какой-нибудь захудалый городок. Чжан Ян заплатил указанную сумму, и НПЦ, фыркнув, поставил печать на аренду земли. Динь, поздравляем, вы получили недвижимость. Чжан Ян неистово взял бумажку и принялся ее читать. Документ, на котором поначалу было написано два слова «аренда земли», теперь был исписан различными словами. В самой нижней части документа было указано местоположение недвижимости. Замок Белого Нефрита. Чжан Ян был очень рад увидеть эти три слова. Он получил землю не где-то на окраине, а в самом главном городе. Чжан Ян покинул здание менеджера по недвижимости и направился к месту аренды. Почти. Чжан Ян ехал около 10 минут и прибыл к двухэтажному элегантному зданию, которое шириной было в 3 дома. Чжан Ян изучил бумагу, номер лота, под которым значилось это строение, совпадал. Чжан Ян был невероятно счастлив. Та-да. Вскоре после этого, игрок 2, Все больше и больше игроков проходили мимо, словно это была оживленная улица. Чжан Ян обернулся и увидел, что здание, которое стояло напротив, было аукционным домом. Джекпот. Чжан Ян всегда знал, что первая аренда земли будет невероятно ценной, но он никогда бы не подумал, что разработчики будут настолько любезны, что его первая недвижимость будет прямо напротив аукционного дома. Это было лучшее из всех самых лучших мест на всем белом свете. Чжан Ян был без ума от счастья. Он слез с Маунта и отозвал его. Тяжелыми шагами наступил в свое самое первое здание, которое у него сейчас было. Динь. Игрок Чжан Ю вступил в права собственности. Инициализация учебника. Динь. Игрок Чжан Ю, вы хотите определить свойства этого здания? Вы можете определить это здание как магазин, ремонтная мастерская, гостиница, ресторан. Вы хотите определить свойства этого здания? Да. Динь. Пожалуйста, определите тип здания. Магазин. Динь. Пожалуйста, введите название вашего магазина. Маленький магазинчик товаров. Динь. Маленький магазинчик товаров завершен. Текущий уровень. 1. Количество предметов для продажи. 1000. Следующий уровень. Количество предметов для продажи. 2000. Доступен первый этаж. Стоимость улучшения. 100000 золотых монет. Динь. Теперь вы можете добавить товары в магазин для продажи. Пожалуйста, установите цену на продаваемый товар. Инвентарь магазина и игрока могут быть идентифицированы. Динь. Советуем выставить особо ценные предметы на дисплее, остальные предметы можно добавить в каталог. Динь. Советуем нанять слугу для управления магазином. Вы можете выбрать слугу из меню свойств недвижимости, раздела опции магазина. Динь. На этом учебник заканчивается. Вы можете открыть меню свойств недвижимости, раздел «Помощь» для получения дополнительной информации. Удачи! Что касается создания магазина, Чжан Ян был сбит с толку. Он попытался открыть каталог магазина и выбрал предметы, которые хотел выставить на продажу. Затем он добавил все предметы зелено-медного снаряжения, которые были в его инвентаре, в каталог магазина. Цена товара могла быть фиксированной, как в магазинах в реальном мире. Также он мог организовать торги. Он должен был установить фиксированную цену продажи, но мог не устанавливать максимальную цену. Первый этаж был спроектирован как супермаркет. Был проход и стеллажи, на которых можно было разместить различные предметы. Размещенные были видимы сразу, поэтому Чжан Ян зарезервировал эти места для редких и ценных предметов, в то время как остальные предметы можно было посмотреть в каталоге, как в аукционном доме. Вы могли найти нужный предмет, введя ключевые слова. Магазин – своего рода комбинация аукционного дома и реального магазина. 1. Баф – здесь усиление того или иного навыка, предмета. Этот термин не следует путать с бафом в игре, когда игрок применяет навык заклинания, чтобы наложить на себя союзника положительный эффект.